заяц. Не показалось? Слава богу, сержант возвращается и радостно объявляет, что гарнизонные сдаются, палить не будут. Мирович с великим восхищением ведет солдат на решительный штурм казармы. Сколько человек бежит за ним, не видно в тумане. Не упомню, кто из солдат меня удержал и сказал: «Не ходи, батюшка, заколют вас, а пропусти нас наперед». Из показаний Мировича. На галерее Мирович сталкивается с поручиком Чекиным. Хватает его за руку, кричит: «Где государь?» «У нас государыня, а не государь», — ответил Чекин, не пытаясь вырваться. Мирович толкнул его в сени. «Поди позови государя, отпирай двери». Чекин долго возился с запором. Руки у него не слушались. Наконец дверь распахнулась. В каземате было темно. «Огня!» — закричал Мирович. Левой рукой он все еще держал Чекина за ворот, вправо сжимал ружье. «Другой бы тебя каналья давно заколол», — сказал он, встряхивая поручика. Тот промолчал. Принесли чадящий факел. Мирович оттолкнул Чекина, сунул кому-то в руки свое ружье, нетерпеливо схватил факел, бросился в каземат и остановился, попятился. Перед ним, на полу в луже крови, лежал какой-то человек в одном нижнем белье. Он был мертв. Еще совсем молодой, с несколько выступающей вперед нижней тяжеловатой челюстью, которую не могла скрыть реденькая рыжеватая бородка. Длинные до плеч вьющиеся волосы уже начали сидеть. Один глаз у него был открыт и строго глядел на Мировича, светло-голубой, неживой, будто стеклянный, как у куклы. Мирович несколько минут смотрел на мертвеца, и только тогда вдруг понял, что это и есть Иван. Мертвый, убитый. Он ведь его ни разу не видел живым, поэтому сразу и не узнал. И Мирович, потрясенный, продолжал стоять, не в силах оторвать глаз от этого измученного, исхудалого, очень белого, необычно даже для мертвого, без кровинки, лица. Лица человека, давно не видевшего солнечного света. Потом Мирович, зажмурившись, несколько раз резко мотнул головой, словно надеясь прогнать наваждение, и поскорее отвернулся. И увидел стоявших у него за спиной капитана Власьева и поручика Чекина. Лица у них были строгие, деловые. «Ах, вы бессовестные», — сказал Мирович. «За что вы невинную кровь такого человека пролили?» Власьев с достоинством ответил: «Каков он человек, мы не знаем. Только то знаем, что он арестант. И поступили мы по велению. А вы от кого пришли?» «Я пришел сам собою», — угрюмо ответил Мирович, отвернувшись от него и снова глядя, как зачарованный, на мертвого. «А мы сие сделали по своему присяжному долгу. Имеем указ». Власьев протянул Мировичу какую-то бумагу, но тот отмахнулся, читать не стал. Власьев поспешил бумагу спрятать. Из показаний капитана Власьева и поручика Чекина, записанных протоколистом. Как они увидели, что привезенную пушку стали заряжать и действительно зарядили, таком случае, видя сей страх,